Бабе век минуло, а об старость не обопнулась. Житье, знать, покойным было. Мне-то с цветного мясоеда 77 исполнилось. Силушка-то ушла. Скрозь пальцы процедилась, одышка задавила от надсада, и кости ровно сохлись. Отчего так? От бедности. На голом месте жизнь зачинал с сыновьями. Меньшой-то Евлашка помер, надсадился, помаялся и Богу душу отдал. Пануфрий в Кижарте дом поставил и бабу там взял. Ох-хо-хо, житье христианское. Хмарь таежная, гнузда, небо над головой и вся видимость. Али медведь сожрет, али урядник в калач согнет. Постарел, постарел. Должно скоро призовет Господь. Филаретовой крепости держишься? Нету той крепости, горько признался старик. Со всех сторон одолели царевы слуги. И налоги платим, и подушную берут. Продыху нет. Дай царю деньги, от кельи их нагрести. Кабы наша земля была, как вот Курагинская, ладошка черноземная да равнинная, а то тайга ведь. Каждую десятину зубами и когтями выдирали из тайги. Топереча вон паш немного, а пней еще больше. И тракт через деревню на две каторги, на Ольховскую и Никольскую, прииски там. Через порог перелезла льняноволосая, пухлощекая девочка, годика три не больше. За нею старшая, такая же беленькая, обе босые в холщовых платьицах. Поросковюшка погнала их прочь из избы. «Ись хочу, ись!» — визжала меньшая. «И я ись хочу!» — повторила старшая. «Зачем ты их гонишь?» — удивилась Ефимия. «Чего им?» — подеется, — ответила Поросковюшка. «Пусть трескают на огороде морковку, а потом мыть потащу в речку, эких да в чистую избу пускать». Ларион Филаретович спросил. «Михайло-то твой постарел?» 3 года как помер, Иисусе Христе не слыхивал, в богатстве проживал, деньги наживал, и на тебе помер. Богатство душу не удержит, и то. Ларион Филаретович вспомнил, как тихий Михайло Юсков вдруг показал себя совсем не тихим. Брыластого борова Калистрата упокоил, да еще в общину привез, чтобы изничтожить паскудное тело, что и свершил во славу Иисуса Ларион Филаретович, небу жарко было. «В Уренхае долго проживали?» — спросил он. «Годов 7 так или 8. Какая там земля? Горная да пустынная. Куда ни глянешь, всюду черные да синие горы и лес на них. Иль голые камни, Енисей там зовут Бейхемом. Их там 2 Енисея, большой и малый, Кахем и Бейхем. Живут на той земле сайоты и монголы, а мы их звали всех инородцами. Люди гостеприимные да темные, язычники. Шаманы у них такие, смотреть страшно, как они колдовство совершают. И от хвори лечат, и службу правят. Прыгают с бубнами, разнаряженные лентами и побрякушками, а им верят, что они нечистый дух гонят прочь. Скота там несметное множество, жили мы в большом селе на берегу Бейхема. И малый Енисей впадает рядом возле горы. Я сперва не знала, выживу ли на той земле. Потом надумала открыть русскую школу для инородцев. Учила, что сама разумела. Может, и теперь добром поминают люди, тех гор не ведаю. Грамоту многим дала, а счастьем не отделила ни одного. Где его взять, счастье? Оно так, да может, и счастья нету. Может, и нету, согласилась Ефимия Авакумовна. Повидала я разных людей, а счастливых что-то не видывала. В душегубстве счастье ли? Спасение — жизнь наша. От чего спасаться? От людского блуда. Во грехе люди погрязли. Поросковюшка набожно перекрестилась. Ларион Филаретович заговорил про богатство покойного Михаила Юскова. «Не было мне счастья в том богатстве, Ларион Филаретович. Коротка и прискорбна жизнь человека, если он помышляет о деньгах и богатстве. У одних богатство и золото, дворцы понастроены, а у других черный хлеб с водицей».